Алло. Алло, здравствуйте. Ну, говорите. Анна Александровна? Да. Меня зовут Анна Сергеевна, это Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. По поводу неоплаты звоню по вашей кредитной карте. По какой причине вы не оплачиваете? Скажите. Плохо слышно вас, повторите, пожалуйста. Фамилию свою назовите. Шейна Анна Сергеевна. Ага. Сколько дней просрочка? 833 дня вы не оплачиваете. Ага, и вас до сих пор причина интересует? Интересует. Ага. А почитать комментарии не судьба? Я вас спрашиваю. Ну, вы потрудитесь, хоть какую-то работу сделайте. Не все, что только языком чесать. Хай, да, понятно. У вас задолженность в нашем банке на сегодняшний день составляет 20 400 рублей. Требования банка в течение 2 дней вашу задолженность погасить. То есть сегодня-завтра. Поступит от вас платеж? А где можно с требованием ознакомиться? Я вам его озвучила только что. Какой Ой, я вам тогда завтра по радио оплачу. Хорошо? Что значит по радио? Вы не знаете, что это значит? Способом вы можете оплатить, по радио вы не сможете оплатить. Ну, так и требования ж нельзя по телефону выставлять. Почему? Ну, вы ж ломаете стереотипы, вот, и я вам оплачу по радио. Анна Александровна, вы мне отвечать будете? Я вам ответила. Конструктивно мне будет? Если вам не нравится ответ, это не значит, что он неконструктивный. Почему? Вы мне говорите, что вы будете оплачивать по радио. Правильно, потому что вы мне сказали, что требования вы мне сейчас озвучили. Да, я вам озвучила требования погашения до прошлого вашего кредита. А я вам требования банка. 20-500, 100 рублей по радио вы не сможете 100 рублей оплатить. Себе начать. По радио вы оплатить не сможете, Анна Александровна. К сожалению, по радио оплатить вы не Но сможете. Но вы же можете требования по телефону выставлять? Я вам передаю требования банка, да. Ну, а я вам свои деньги передам по радио. Еще и сверх нормы. Я же говорю, на чай себе оставите. А вы не мне лично будете переводить, и на чай вы мне ничего не можете оставить, и будете переводить там в банку. Там же 20-400 надо, я 20-500 по радио отправлю, и там комментарий напишу, что вчерашней тете 100 рублей на чай. Александр, ну вы чего пытаетесь добиться? Я не совсем понимаю таким диалогом. Ну, я пытаюсь законного требования добиться. Хотя вы вряд ли знаете, а вы что это такое. А вы считаете это незаконное требование? Вы нарушаете кредитный договор, не оплачиваете. А что у нас кредит? 3 дня я искала. А вы что считаете, у нас что кредитный не договор? Сия закон? В кредитном договоре прописаны условия вашего кредита, с которым вы согласились, вы поставили подпись, ага. Вы взяли на себя а обязательства. А в статье 165.1 Гражданского кодекса написано, как требование выставлять. Вы же гражданка Российской Федерации? Да, я гражданка Российской ну Федерации. Ну вот. Это имеет отношение к делу? А, вы не поняли, да, сейчас, что я сказала? Повторить? Повторите, пожалуйста. В статье 165.1 Гражданского кодекса uh-huh. Российской Федерации uh-huh. указано, uh-huh. как нужно выставлять требования. Ознакомьтесь. А в статье 307 Гражданского кодекса. Ой, ну что, мы написано, сейчас с вами письмами будем мериться. Обязательство возникает из договора. Договор кредитный вы подписали. Обязательно на себя это взяли. Угу. А есть еще в Гражданском кодексе 415-я статья. И? Не знаете, да, такую? Ну, просветите меня в таком случае. Прощение долга называется. Основание чего? Там нет никаких оснований. Кредитор имеет такое право, такую возможность. Кредитор? То есть да. Банк? имеет такую возможность, но не значит, что он обязан вам еще долги прощать. Ну, я же не говорила, что обязан. Ну, я говорю, не банк вам, требования об оплате вашей зарплаты. Мы же решили письками мериться. Давайте дальше. Вы же можете со мной тогда разговаривать нормально, без всякой такой лексики. Угу, хорошо. Это я, хорошо? Это я еще культурно сказала. Ну, а это еще вы культурно так разговариваете, я поняла. Угу. Отлично. Анна Александровна, вы, если вы не поступит оплата в ближайшее время, которое я сказала, озвучила вам, что банк требует от вас оплаты в течение 2 дней. Я же сказала, если завтра по радио. Если оплаты в ближайшее... В ближайшее время, если не поступает оплата, банк вправе передать соответствие 1005 статьей Гражданского кодекса РФ право требования по данному кредитному договору стороне организации. Не право требования, а привлечь своих агентов по агентскому договору. Право требования. Это по 382 переходит, не путайте понятия. Нет, это сессия. Это сессия. 382 статья – это сессия, а 1005 статья – это агентский договор. Да, по агентскому договору вы будете оплачивать банку через... А чего же вы за 833 дня это не сделали? Мне вот 833 дня каждая вот такая вот, как вы, говорит о том, что банк привлечет, если через 2 дня денег не будет. А в итоге ничего не происходит. Вы выглядите глупо. Ну, то есть вы хотите все-таки дождаться этих негативных последствий? С нетерпением просто. Я буду, наверное, первым человеком в России, который увидит негативные последствия от Восточного банка. Нет, вы будете не первой. Первой. Я уверена, эта часть будет предоставлена мне. Вы можете думать как угодно. Ну, потому что вы беспомощные, бесхозные. Вы ничего не можете добиться. Вас там сколько? Человек 100 в колл-центре работает. Вас уже всех по фамилии YouTube знает. И что? Угу. И ничего вы не добились. Взыскивать вы не умеете. Мотивировать вы не умеете. Оказывать психологическое давление вы не умеете. Вы бесхозные. Бесполезные. Угу. Что еще вы скажете про меня? И про других сотрудников? Не про вас конкретно. Ну, вы такая же, к тому же числу относитесь. Угу. Что вы еще скажете по этому поводу? Вам надо разговор затянуть? Да, сказали. Нет, мне надо, чтобы вы оплатили свою задолженность. Я не буду ее оплачивать. По какой причине вы отказываетесь? Да я хер на вас. По какой забила? Причине не вы отказываетесь? Угу. Понятно. Я 833 дня не плачу, и ничего не происходит. Я вижу. Да. Отлично. А тут вы мне позвонили, я спрашиваю, и я такая обосралась. По какой причине вы решили, что вы можете просто не оплачивать свои задолженности, просто нарушать кредитный договор? Ну вот я так взяла и решила. Однажды я проснулась и сказала, что больше не буду вам платить. Вы нарушаете законодательство. Докажите. Гражданский кодекс, 310 статья. Угу. Односторонний отказ от исполнения обязательств. А вы в каком году договору? Статус судьи получили? Причем здесь статус судьи? Ну, зафиксировать вы меня нарушение спросили, вы меня гражданского кодекса может только судья. Я не фиксирую ее. Ну, а смысл я по телефону о статьях говорить? Я тоже могу сейчас консультант плюс открыть и говорить о статьях. Но это не изменит ничего. Мне это 830... Но это точно не изменит того факта, что вы нарушаете. Мне 833 дня это говорят. И, как видите, эффекта это никакого не имеет. Угу. Аргумент сейчас был. Железобетонный прям. Прям уровень взыскания бог. Какой аргумент? Угу. То, что вы нарушаете? Да. Конечно, это бесспорно. Нет, ваш вот этот звук непонятный. Ну... Я не понимаю, что вы хотите, чтобы я вас матом укрыла, так же, как и вы? Да если нет, вы такого меня не будете крыть я до вашего уровня не буду. Вы сразу же подзатыльник от своего хозяина получите. Вы вынуждены ко мне обращаться. А у меня нет такой необходимости. Какое-то грубое слово в мой адрес, вы же прекрасно знаете, чем вам это грозит. А вы настолько мне нет необходимости опускаться до вашего уровня, переходить на личность. Давайте опустим то, что я хочу или не хочу, хорошо? Вы не можете чего-то хотеть или не хотеть. Вы... Почему я могу? Потому что вы себя поставили в такие условия, что у вас нет ни мнения, какие условия? Ни желаний, ничего. Какие условия? Почему это вы считаете, что я не могу ничего хотеть или желать? Потому что как вы бесхребетное существо. Амебное такое. Угу. Которое по скрипту вот так считает. То есть вы уже переходите уже на личности просто и начинаете. Личность здесь вы это мне я. Только что сказали. Вы меня только оскорбили. Так вы сказали, не что я бесхребетная, однобное оскорбить существо. Почему, как это вы определили? У которого есть чувство собственного достоинства, внутренний стержень. Угу. А вы что? Ничто. Вас нельзя оскорбить. Ну, вернее, это неверное суждение. Вас оскорбить можно, но это не возымеет никакого эффекта. Вы же привыкли к этому. Это же для вас определили? Обычное состояние. Ну, это ваше место работы об этом говорит. Нормально бы человек... Вот меня бы, если оскорбили бы первый раз, да я бы трубку бросила и больше бы не звонила. А вы сидите и терпите. Либо вам нравится, я не терплю, просто меня это не касается. Вы хотите выслужиться. Я же говорю, вы считаете, что вас это не касается, потому что вы не личность. Да, меня это не касается. И получить штраф за ваше оскорбление просто невозможно. Я не принимаю просто ваше оскорбление на свой счет, если бы можно было так принимать каждое оскорбление. Да, потому что у вас нет личности. Вредит, знаете. На чей счет вы это будете применять? На мой, что ли? Не иначе, на ваш, конечно. Но... Вам необходимо опускаться до оскорблений, до личности, чтобы самоутвердиться, это... видимо. Ну, естественно, потому что я морально сильнее, чем вы. Я лично. Да, морально сильнее личности. И я могу считать, себе... что вы не обязаны не оплачивать, никакие договоренности, кредиты. Вы сами сказали, что я не обязана. А если у вас кто-то займет деньги и не вернет, что вы будете говорить на этот счет? Ой, что точно тот человек не обязан вам ничего возвращать? Я живу по принципу, занимаю ровно столько, сколько готов подарить. А я не готова что-то дарить. Ага. Поэтому я очень никогда никому не занимаю. Принципа. И сама ни у кого очень не интересные занимаю. И очень удобные у вас принципы. Да? Анна Александровна, банк вам ничего дарить не будет, это точно. Ну, посмотрим. Там чуть-чуть и сит не за горами. Угу. Еще вот вы так пару месяцев повзыскиваете. Без результата. И что дальше будет, по-вашему? Сит будет. Я для вас расшифрую срок исковой давности. Я поняла, что вы не поняли. По вашему молчанию. Так исковое еще у нас не появляли, не подавали заявление? Нет. Ну тогда о чем вы говорите? При чем тут срок? Какой может быть давности? СИП, если СИП, если исковое СИП. Еще производство не было? Девушка, срок исковой давности и исковое производство – это два разных понятия. Нельзя так тупить. Да? Да. Правда? Серьезно? Я прямо сейчас уверена в своих словах. Срок исковой давности и исковое производство – это два разных понятия, определенно. Ну как может сесть срок исковой давности, если еще не было истинного судебного? Остановитесь! Как может истечь срок исковой давности, если не было подано исковое заявление? Вы да. Серьезно? Серьезно, объясните мне, вы же такая умная. А вы сейчас не шутите или вы правда такая глупая? Вы реально не понимаете, я вам задала вопрос, вам очень нравится разговаривать, но объясните мне. Срок исковой давности – это тот срок, когда истечет, я не знаю просто, как мне слова вам подобрать, чтобы вы поняли. Постарайтесь. Ну, сейчас, да. Мне надо просто на ваш уровень перейти, чтобы мы на одной волне разговаривали. Переходите. На уровне людей, где люди долги возвращают. А переходите, переходите. Вы не причисляете себя к срезу большому. Но это я уже разберусь. Я причисляю, а вы можете думать что угодно. Очень нет, зря. Не зря. Слушайте. Короче, срок исковой давности. Вы, ну, хоть прогуглили? Приблизительно знаете, что такое срок исковой давности? Ну, я жду от вас объяснений. Вы сказали, что вы мне объясните. Это срок предъявления денежного требования. То есть, когда истекает срок исковой давности, кредитор не имеет права к должнику предъявлять какие-то требования. Даже а с какого момента это наступает? Срок исковой момента? Давности. С первого дня вашей задолженности? Нет, у нас же кредитная карта с вами, правильно? Да. По кредитным картам в течение срока исковой давности разъясняет пленум Верховного суда. Я боюсь, что вы сейчас забудете, как ходить от таких умных слов. Не бойтесь, не переживайте, со мной в порядке будет. А, все точно, да? А то я не хочу такой грех на душу брать. У вас очень интересные... Истерика, да? У вас очень интересные... Это что, эпилепсия? Градации по поводу грехов. Не возвращать долги да. Нормально, унижать человеческое достоинство нормально, так, оскорблять другого человека нормально, вот, по-вашему? Нет, унижать честь и достоинство это какого-то греха, а какого-то греха вы не хотите брать на себя? Ну, понятно. Конечно. Ну, а то какое-то существо по моей вине забудет, как ходить. Я не хочу такой грех. Ну, со сроком исковой давности вы поняли, да? Или не поняли? Ну, вы сказали мне, что это предъявляет мировой судья. Причем тут мировой судья? Вы мне только что сказали. Пленум Верховного суда. Вы сказали, что суда. Кто-то идет нам. Вы считаете, что это будет Верховный суд разбираться по этому делу? Я не понимаю, почему вы пытаетесь мотивируетесь, срока, вы сами понимаете. Течение срока исковой давности разъяснено в пленуме Верховного суда. Вы же мне сказали, что вы сказали мне, что вы сейчас это мне разъясните. Да вы там где-то на своей волне, девушка. Не, вам бесполезно что-то объяснять. Я даже не буду стараться. Вы потом на досуге сами погуглите, ну, если умеете. Если нет, подойдите к старшему товарищу и спросите. Ну, так что вы мне не смогли все-таки объяснить, как же будет срок, как все-таки срок исковой давности истечет по производству, которого не было. Искового производства у вас не было. Оно еще у вас только будет. Было приказное, банк вправе подать на вас еще раз уже исковое заявление. Вы просто в двух фразах услышали два знакомых слова. Срок исковой давности и исковое производство, да? И вы решили, что это одно и то же. Я поняла, как вы думаете. Я решила, что банк после приказного производства может обратиться с иском уже в суд на вас. Да это не вы решили, это давным-давно за вас уже решили, еще до вас. Ой, вы прям королева идиоток. У вас статус новый, поздравляю. Спасибо большое. Анна Александровна, если вы продолжите меня оскорблять, я на вас заявление напишу. Оскорбление, унижение чести и достоинства другого лица. Ага. А где у нас лицо и честь с достоинством? А? Это уже не вы определяете. Да, действительно. Вы оскорбляете на данный момент, вы определяете меня. Ваше мнение на сей счет роли не играет. Я гражданин этой страны, у меня есть такие же права, как у вас. Ага. И еще раз я говорю, если вы продолжите меня оскорблять... По 5.61 КОП вам придется указать свой адрес регистрации, иначе у вас заявление просто не примут. Я узнаю ваш адрес. И приеду к вам в гости и на пальцах, и на пальцах буду вам объяснять, что такое срок исковой давности и исковое производство. Ну, приезжайте, приезжайте, объясняйте. Ну, все, я с нетерпением жду, и я бы с удовольствием встретилась с вами в суде. Вы же придете в суд, чтобы в суде защитить свою честь и достоинство? Отлично. Конечно. Не будете ходатайствовать без вашего участия рассмотреть? И представителя не пришлете? Да, да нет, конечно, мне интересно вас посмотреть. О, шикарно просто. Ну все? Что, встретимся в суде? Договорились? Когда вы пойдете заявление подавать? Это же мое дело. А, все, да? Вот так вот сдулись. Ну да, на это же я вам не обязана отвечать. Как, ну да, я буду с нетерпением просто ждать. Хорошо, я поняла вас. Анна Александровна, вернемся к нашему разговору по поводу вашей просрочной задолженности. Все, ваша квалификация уже меньшую понятна. Меньшую сумму вносите, полное вы не в состоянии вынести, похоже, 5000 рублей. Я вообще ни копейки вам не заплачу. Не надо со мной торговаться. Бросьте вот эти свои рыночные привычки, базарные. Я сама разберусь, какие мне привычки бросить, какие оставлять. Без вашего совета обойдусь прекрасно. Да, походу, не обойдетесь. Вам мои советы жизненно необходимы. Не обойдетесь. Нет, мне необходимы советы от человека, который считает, что не оплачивать по долгам можно. То да, это он конечно, вправе. Да не только можно, человек, нужно. Который считает, что оскорблять другого человека – это нормально. Мне не нужны советы от таких людей. Ой, ну вы обиделись, но не я плачьте. Я все, я поняла вас, я вас услышу, что вы, я не плачу. Ну все, давайте еще поговорим. Подождите, давайте еще о чем-нибудь поговорим. Отказ об оплате, давайте вы меня на платную линию переведете. Ну, пожалуйста, переведите на платную. Не буду вас никуда не переводить. А чему? Здесь негативные последствия. Ой, с нетерпением. А сколько еще дней ждать? Дополнительные номера какие для связи у вас появились? Но конечно, появились. Продиктуйте мне номер. Нет. Всего, до свидания. А ну что вы так быстро сливаетесь? Ну не сливайтесь.